Глава 18. Теперь, после разговора с Валентиной, я смотрела на Кристину уже другими глазами. Мне она казалась переполненной тайнами, интригующей и особенно прекрасной. И даже если выяснилось бы, что она эти деньги каким-то образом похитила, я готова была простить ее за это преступление заранее. Да, я не могла не обратить внимания на то, что девушки, мать и дочь, живут на широкую, как говорится, ногу. Но я-то думала, что это связано с удачными продажами ее прекрасных картин. Теперь же и меня распирало любопытство. Откуда взялись эти миллионы? Да, именно миллионы. Потому что денег было действительно много. И тратились они налево и направо. Я довольно много времени проводила в их доме, а потому видела, как к ним время от времени приезжали курьеры с доставкой каких-то заказов, причем многие были из Европы и Америки. Я-то думала, что Кристина закупается там своими красками и кистями, а Валя открыла мне глаза. Она заказывает себе в зарубежных интернет-магазинах дорогую брендовую одежду, сумки, обувь. «А, явилась таки!» Ласково пожурила меня Кристина, едва переступив порог. «Ты как? В порядке?» «Ма, ну о каком порядке ты можешь говорить, если у нее на носу похороны?» Отозвалась со второго этажа Валя. «Я ее накормила твоим пловом, так что все в порядке. А еще она помирилась с тем директором, который потерял работу из-за Марины». «Ну вот». Все взяла и рассказала. Я усмехнулась. Конечно, ничего особенного она не сообщила. Я бы и сама это сделала. Просто мой рассказ выглядел бы более правдоподобным и интересным. «Валя, спускайся. Я купила шикарные пирожные из французской кондитерской. Девочки, сейчас будем пить чай». На ней был какой-то сногсшибательный черный балахон с бархатными манжетами и воротничком. На ногах замшевые туфли на высоченных тонких каблуках. Какая же она была красивая и роскошная. Еще эта копна черных кудрявых волос. Ну чем не герцогиня Альба? Ну уж нет, люди, которые совершили преступление и боятся наказания, так не выглядят. Кристина была само спокойствие и очарование. Она наслаждалась жизнью на всю катушку. За чаем с безумно вкусными пирожными, с земляникой, я повторила коротко свой рассказ о поездке в Сосновку к Илье. «Отлично, что вы с ним помирились. Бедный мужик, столько натерпелся от твоей эгоистичной сестрицы». «Да, она была, конечно, права, но почему-то мне было не по себе. Все-таки она моя сестра и теперь мертва». Звонок следователя Родионова напряг меня. От неожиданности я поперхнулась чаем. «Хорошо, я сейчас приеду», — пролепетала я в ответ на его суровый тон, которым он вещал по телефону, требуя, чтобы я приехала к нему немедленно. «Что случилось?» — спросила Кристина. «Следователь вызывает. Да еще таким тоном, словно я в чем-то провинилась». «Ничего страшного. Поезжай». По дороге я пыталась предположить, какие еще вопросы могли возникнуть ко мне у следователя? Первое, о чем я подумала, мне готовы вернуть тело моей сестры. Но тогда почему такой странный и недовольный тон, словно я перед ним в чем-то провинилась? Хотя чего уж тут удивляться, работа у них такая, собачья. Может быть, перед тем, как мне позвонить, он пообщался с каким-нибудь отморозком, который и испортил ему настроение. Вот так, настраивая себя на хороший лад, и стараясь не особенно-то заморачиваться настроением следователя, я постучалась к нему в кабинет. «Присаживайтесь», — сказал Родионов мрачно. «По поводу вашей сестры, точнее, ее тела, пока ничего сообщить не могу. Я пригласил вас, чтобы еще раз расспросить о том вечере, когда ваша сестра отправилась на пикник к трем дубам. Вы вообще знаете это место?» «Ну, так, приблизительно», — просипела я. «Вы бывали там?» «Да, мы с сестрой иногда ездим туда, когда очень жарко. Мне, честно говоря, там не очень нравится. Я вообще брезгую этим грязноватым берегом. Предпочитаю песчаные пляжи». «Вы на самом деле не знаете, с кем ваша сестра туда отправилась?» «Говорю же, мы с ней поссорились. Она была груба со мной. Из чего бы это я после этого стала с ней разговаривать?» Разозлилась я, но не на Родионова, а на сестру, вдруг вспомнив нашу ссору. Другая бы на ее месте обрадовалась, что ее угощают хорошими конфетами. А она? «Ну, может, она раньше рассказывала вам о своей личной жизни, о том, с кем встречается?» «Нет. У меня вообще было такое чувство, будто бы она бесполая. Нет, конечно, ей очень хотелось понравиться мужчинам, но как-то не складывалось. Думаю, она из-за этого и была такая нервная». «Понятно. Скажите, кто такая Мира Соломоновна?» «Это наш семейный психиатр. Она классная, мы дружим. А что?» «Мы изучили телефон вашей сестры. Так вот, она довольно часто беседовала с вашим психиатром. У нее были проблемы?» «Думаю, что она звонила ей, чтобы поговорить обо мне. Это же у меня проблемы», — я презрительно хмыкнула. «Если послушать мою сестру, я и невнимательная, и рассеянная, и забывчивая. И это при том, что именно меня, а не мою сестру, взяли в Кропоткинский лицей, где у меня все замечательно. И с памятью у меня все в порядке. Можете справиться у нашего директора или в коллективе. Я человек неконфликтный, люблю детей. Думаю, моя сестра меня ревновала к моему успеху и всячески гнобила, внушала мне, что я нездорова и все в таком духе». «А вы не очень-то лестно отзываетесь о ней», — заметила Родионов. «Да что хорошего я могу о ней сказать, если она меня все эти годы просто изводила?» Последние слова я уже не говорила, а мычала, захлебываясь слезами и соплями, а после и вовсе разрыдалась. «Да я ненавидела ее порой! Готова была загубить. А сейчас без нее как жить? Я не знаю, не умею. Я как по шаткому мостику иду над гигантской пропастью, называемой жизнью, и очень боюсь рухнуть». И я протяжно завыла. Не знаю, откуда взялись эти чувства, этот вой. Родионов отпаивал меня водой. Похоже, он и сам испугался, как бы со мной не случилась истерика. Как бы у меня сердце не разорвалось от горя. «Так, с психиатром все понятно. Я с ней еще встречусь, поговорю. Теперь такой вопрос. Кем вам приходится Кристина Метель?» «В смысле? Вам же отлично известно. Это моя подруга. Моя и только моя. И сестра к ней никакого отношения не имела. Кристина и ее дочь Валентина – это часть моего личного пространства. Это самые близкие мои друзья, у которых я пряталась от Марины. Вот уж там-то она меня точно достать не могла». И снова эти предательские слезы. «Напрасно вы так считаете. Ваша близкая, как вы говорите, подруга Кристина довольно часто разговаривала с вашей сестрой». «Что?» Я от удивления, похоже, открыла рот. «Но этого не может быть! У них нет общих тем!» «Я полагаю, что как раз наоборот. И эта тема вы, Катя. Ваша подруга могла звонить вашей сестре, угрожать ей, к примеру, чем-то в случае, если Марина Дмитриевна не отпустит вас, не оставит вас в покое?» «Да зачем ей это надо? Кристина – творческая личность. У нее все зависит от настроения, душевного состояния. Из чего бы это она звонила Марине? Чтобы та подпортила ей это самое настроение? Вы просто не понимаете, это я человек слабый, ведомый и так далее. А Марина с Кристиной, они сильные, стоят друг друга. Если бы они вдруг встретились в темноте, от них бы искры полетели и запахло серой». «Зачем я сказала ему про серу? Как если бы речь шла о дьяволицах». «Хорошо, я сам еще раз побеседую с Кристиной». Тут я вдруг поймала себя на том, что у меня кружится голова. Так, стоп. Но он ведь уже беседовал с Кристиной. Она мне сама рассказывала. Ну, не приснилось же это мне. Я спросила об этом следователя. «Да, я разговаривал с ней. Но тогда еще мы не знали, что в списке абонентов вашей сестры один из самых используемых как раз номер телефона Кристины». Даже если бы меня ударили под дых, мне не было бы так больно, как сейчас. О чем? О чем они могли говорить? Обо мне? Я была предельно искренна с Кристиной и Валей. И вот теперь я узнаю, что... Я предполагаю, что Кристина пыталась вправить моей сестре мозги. Решила я успокоить саму себя. Потому что других причин для этих звонков я просто не вижу. Вы не могли бы сообщить тот самый номер телефона, с которого были сделаны звонки Кристиной, и, соответственно, наоборот, на который звонила моя сестра? Я хочу во всем разобраться. Но мой вопрос остался без ответа. Я разозлилась. Мне так важно было узнать все о метелях, а вдруг они предатели? И мое знакомство с Кристиной было подстроено моей сестрой. Уж не знаю, какой был в этом смысл. Зачем это было нужно моей сестре, но звонки-то были. Значит, что-то их связывало. Ответов на мои вопросы я не находила по той простой причине, что в моем сознании связь метелей с моей сестрой была абсурдной. То есть этого не могло быть в принципе. И еще один вопрос. Вы знакомы с человеком по фамилии Зимин? Зимин? Не знаю. Вроде бы знакомая фамилия. А кто это и почему я должна быть с ним знакома? Он тоже звонил моей сестре? Да, протянул Родионов. Звонил. И много раз. И кто же он такой? Один художник. Информацию о нем можно найти в интернете. Пейзажист. Местный? Да, уверен, ваша приятельница Метель с ним хорошо знакома. Ну, если он местный художник, то Кристина наверняка его знает. Художник, пейзажист, где он и где моя сестра? Если еще окажется, что моя сестра тайно скупала его пейзажи и прятала от меня эти картины, я, пожалуй, застрелюсь. Мне уже не терпелось вернуться к Кристине и обо всем ее расспросить. Родионов задавал мне еще какие-то вопросы, вспоминал преподавателя, коллегу Марины, Михаила Мезенцева. Мне же в голову лезли, как голодные ядовитые пауки, мысли о Кристине, ее больших деньгах, мотовстве, скрытности. И никак не связывались у меня все эти люди и события. Кристина, Марина, какой-то пейзажист Зимин и большие деньги. Одна версия, нелепее другой, заставляли мои бедные мозги вскипать. А вдруг Кристина и моя сестра Марина похитили шедевральный пейзаж того Зимина и продали за границу? После разговора с Родионовым я вышла на улицу. Постояла немного на крыльце, вдыхая свежий воздух, словно таким образом мои мозги могли прийти в порядок. Теперь мне почему-то не хотелось ехать к метелям. И домой тоже. Но не на улице же мне оставаться. Хотя почему на улице? Я же могу снять номер в гостинице и там отдохнуть, обо всем подумать. Я села в машину и поехала в центр, в гостиницу «Москва». Думаю, в каждом городе есть такая гостиница. Там по определению должны быть чистые и комфортные номера. Я уже вошла в холл, полупустой, с мраморными полами и красивыми, обитыми малиновым бархатом винтажными диванчиками и шикарными пальмами в катках, как мне позвонили. Илья. Я чуть не задохнулась от счастья. Вдруг осознав, что за всеми последними событиями своей жизни, связанными с трагедией и назревающими разочарованиями, я на время забыла Илью, мужчину, который был так нежен со мной. И, кажется, даже любил. Конечно, внезапное появление в его доме Зои уничтожило всю романтику, подпортило нашу медовую ночь, остудило наши тела. Мы и попрощаться-то не смогли как следует. Вернее, как бы нам, влюбленным друг в друга, этого хотелось. И чем дольше становилась пауза, чем дольше я не видела Илью, а ведь уже прошло довольно много часов, тем больше мне начинало казаться, что я всю эту любовь его придумала. Ну, переспал со мной, да и забыл. Хотя я же знала, что он не такой. Он же намекал мне, что мы пара. Так намекал? Или я сама себе все это придумала? Но откуда же тогда то ощущение полного счастья, в котором я пребывала? чувствуя кожей тепло его тела, его крепкие и нежные руки. Но что я знала о мужчинах? Книги и кино о любви свидетельствовали как раз о том, что мужчина в порыве страсти может наговорить и наобещать женщине все, что она только хочет услышать. «Катя, привет!» Голос его звучал радостно, что уже было хорошо. «Ты извини, что я не звонил, решал свой вопрос, как вы мне с Зоей посоветовали». «Конечно, нервничал страшно, боялся, что откажут, что не возьмут, но они взяли. Я и с Настей связался перед этим, потом встретился, мы с ней так хорошо поговорили». «Да, ты права, она на самом деле собиралась возвращаться к преподаванию. Ей трудно руководить лицеем, словом, у меня все получилось. Я сказал, как ты и посоветовала, что перенес операцию. Мне очень трудно было лгать, и я бы ни за что не решился на этот разговор, не стал бы проситься обратно, если бы вы не накрутили меня. Я прямо как в ледяную прорубь нырнул. И очень боялся, что меня начнут расспрашивать про тебя, Марину. Но ты права, никто ничего не знает. Но теперь же все изменится, да? Теперь нам и скрываться-то не нужно будет. Катя, ты слышишь меня? Ты вообще где?» «Я здесь, Илья». Слезы текли по моим щекам. Как же я была рада за него. «Здесь. Я хотел бы встретиться с тобой. Немедленно. Ты занята?» Я хотела ему ответить, что стою в гостинице и собираюсь снять номер, но боюсь, это напрягло бы его. Хотя... «Катя, ты чего молчишь?» «Илья, у меня проблемы, и мне не с кем поделиться, поговорить. Я запуталась, не знаю уже, кому верить, а кому нет». «Мне надо верить. Где ты? Я еду к тебе». «Я в гостинице «Москва».» Я разрыдалась, что случалось теперь со мной нередко.